Глава 4. Полированная поверхность Файнеса, используемого на Дерее в качестве зеркала, демонстрировала удручающую картину. Файнес скорее проецировал изображение, позволяя более объемно видеть себя с трех сторон. Я оделась в деловой брючный костюм и застыла со щеткой в руке, пытаясь расчесать буйные кудрявые волосы, шоколадной волной падающие на спину. Критически всматриваясь в свое отражение, я только тяжело вздыхала, предчувствуя новые сложности, грозящие свалиться на мою и так невезучую голову. Ранее нежная смугловатая кожа цвета обожаемого мной кофе с молоком сейчас больше походила на серовато-белую маску. На этом фоне необычайно выделялись яркие синие глаза, в которых отражалась многодневная усталость и затаенная боль. Веки набрякли и чуть опухли, скрывая ресницы. Взгляд скользнул ниже по оплывшему подбородку, потерявшему былую четкость, толстой шее без единой складочки, ключицам, которые теперь невозможно различить, потому что кожа натянулась, скрывая прежние линии. Сейчас мое тело казалось еще более крупным из-за отека, и со спины меня часто путали с мужчиной, чему дополнительно способствовала одежда. Кожа чесалась немилосердно, и мне приходилось прилагать немалые усилия, чтобы не почесываться постоянно, дабы не раздражать окружающих, вызывая у них подозрение, что рядом с ними больная или, того хуже, заразная особа. Сегодня я окончательно признала, у меня началась линька и, соответственно, вторая ступень развития. Первая проходила в течение 2 месяцев, и те, мягко выражаясь, дискомфортные ощущения я очень хорошо запомнила, а как со второй будет, предсказать нереально. Похоже, ужас и стресс, которые я пережила 3 недели назад, спровоцировали внеплановое взросление и линьку на пару десятков лет раньше, заодно сократив мою жизнь на эти самые пару десятков лет. Пока я витала в своих мыслях, расческа запуталась в волосах, я дернула за ручку и с досадой отметила, что целая прядь осталась в зубчиках. Да, начинаются все прелести линьки, и волосы придется обрезать. Я аккуратно распутала прядь и, осторожно расчесав непослушные спиральки волос, собрала в нетугой низкий хвост, поправила одежду и, взяв сумочку, отправилась на работу. Побег с Саэре до сих пор вспоминался с содроганием, как я в мятом платье покупала билеты, сдерживаясь, чтобы не сорваться с места, стараясь испуганно не крутить головой в ожидании, что меня в любой момент схватят представители Анкона, как в космопорту проходила регистрацию на рейс и тоже ждала, что вот-вот узнают и бегство закончится прямо на Саэре. В первые сутки летела на старом грузопассажирском судне практически в никуда. Затем, словно заяц с Терры, меняла корабли на станциях, путая следы. И, наконец, покинула нашу галактику, стремясь сменить территорию влияния Анкона. А потом неожиданно пришла в себя на Дерее, небольшой планете, одной из первых, открытой для колонизации в этой звездной системе. Вообще, в известной на данный момент части Вселенной разумные гуманоидные расы настолько ассимилировались и смешались, что им и самим сложно определить, кем и как совершались открытия и колонизация первых миров. Только историки или археологи, такие как мой отец, могли точно ответить на этот вопрос или хотя бы сделать предположение. Естественно, более молодые расы можно отследить и сказать, когда они влились в не столь дружную семью различных народов и миров, но вскоре и они размывались в непрерывно меняющемся море жизни и забывали свои истоки. Такова специфическая плата за охват всемирной вселенской паутиной более развитых старых миров. Хотя имеются целые закрытые миры, в которые входят несколько планет или даже звездных систем. Они истово сражаются за свои ценности и почти недоступны, сохраняя такой статус ввиду своих индивидуальных, большей частью неведомых остальным, особенностей. Правда, только в том случае, если были настолько хорошо развиты и сильны, что оказывались в состоянии сдержать экспансию армады предпринимателей, политиков, колонистов с перенаселенных планет и еще массы подобных жадных до чужих территорий или наживы господ. Поэтому организовывались различные союзы, конгрегации, конклавы, федерации или конфедерации, которые постоянно изменялись, то объединяя, то наоборот разделяя участников. Новостные каналы и космосети пестрели различными заголовками типа «Конфедерация парная распалась», «Ведутся локальные боевые действия», «Для определения точных границ планета Кая никак не может решить, на чью сторону встать» и так далее и тому подобное. И в этом мире приходится выживать всем остальным жителям данной части Вселенной. А еще приходилось учитывать интересы и желания негуманоидных рас, пока таких немного и находились они вне основных космических путей, но все же с ними считались. Дерей привлек меня мирным, устоявшимся образом жизни, поэтому я решила остановить выбор на нем. Пусть этот мир немного перенаселенный, но мне здесь комфортно. Население состоит в основном из людей и рольфов, которые зачастую живут рядом, потому что имеют гораздо меньше физиологических отличий по сравнению с остальными расами. Многие из них высокие, что меня несказанно радует. Не чувствую на себе любопытных взглядов. В отличие от Саэры, где преобладает раса низкорослых чивосов, здесь же я обычная крупноватая женщина. Мне повезло практически сразу найти себе жилье и работу на Дерее, и сейчас я как раз опаздывала в офис одной из небольших строительных фирм, где уже 2 недели тружусь архитектором. Торопливо зашла в офис и сразу заметила нашу секретаршу Любочку и напряглась, потому что ощутила ее эмоциональный фон. Эта девушка внешне была похожа на меня, тоже крупная и с большим бюстом, что специфическим образом сказывалось на ее личной жизни. Сейчас она сидела за столом, заваленным бумажными платками, и лила горькие слезы. «Любаш, что случилось?» Я подошла и присела на стул рядом, желая, если не помочь, то хотя бы успокоить. Погладила бедняжку по плечу, искренне сочувствуя, подсознательно отмечая, что моя рука бледная на контрасте с ее кожей. Люба подняла зеленые заплаканные глаза, и на меня полился фонтан истерических жалоб. «Нет, ты не представляешь, он оказался женатым, и ладно бы только это, я бы простила, но его жена беременна, а он, а я тоже беременна, а он знаешь, что сказал, когда узнал, что я сильная женщина и сама справлюсь, а его жена Изи такая слабенькая, маленькая, беспомощная, а я, значит, сильная и справлюсь». Обычно жизнерадостная и боевая Любаша, говорившая, что руки – визитная карточка девушки, шея – ее паспорт, грудь – загранпаспорт, наверняка имея в виду, что такая аппетитная девушка грудью проложит себе дорогу к счастью, сегодня еще 5 минут изливала обиды и переживания. И я приняла ее слова и печали близко к сердцу. Меня почему-то только отец считал слабой и беззащитной малышкой. Остальные же видели боевую бабу, которая автокар на лету остановит и парашют не нужен, грудь амортизирует. В конце концов мы обе поплакали над своей судьбой горемычной, а после, заев горе шоколадом, успокоились. В этот момент в офис пожаловал наш начальник Ронан Кор, Рольф. Причем непривычно мелкий, но опять-таки Любочка еще в первые дни знакомства просветила, оценив нашу схожесть и тут же одаривая меня своей благосклонностью и дружбой, что господин Ронан в детстве много болел, вот и не вырос. Шеф сиял ярче белого гиганта, а я четко ощущала его благодушие и довольство собой и всем миром. С того рокового дня, когда погиб отец, я полностью щиты не поднимала, стараясь контролировать общий эмоциональный фон, хотя это и приносило дополнительные неудобства и трудности, зато научила жить таким образом. Разум просто отодвигал чужие чувства на задний план, воспринимая их жужжащим где-то в отдалении пчелиным роем. Заметив нас с Любой, Ронан усмехнулся, кивнул в знак приветствия и подпрыгивающей походкой направился к себе в кабинет. У двери на мгновение оглянулся и попросил: «Есения, как здесь закончите?» – выразительно посмотрел на Любашу. «Зайдите ко мне, у меня есть для вас интересная новость». И прошел в кабинет, помахивая папкой, зажатой в руке. Я тут же с мольбой посмотрела на Любочку. Эта дамочка была в курсе всех секретов и событий нашей фирмы, но делиться своим достоянием с кем-нибудь не спешила. Сегодня мне повезло, причем в буквальном смысле. Оценив невысказанную просьбу в моих глазах, она театрально тяжело вздохнула, затем подозрительно осмотрелась вокруг, не слышат ли нас случайно немногочисленные сотрудники, и только после этого зашептала на ухо: «Ты так поразила Рона на неделю назад своим талантом, что подвигла на невероятное решение. После того, как заказчикам сдали твой проект и Кор заработал на нем кучу денег и тысячу хвалебных отзывов, он сделал запрос на Саэре в твою академию. Сегодня утром пришел ответ. Тебя так хвалили, дали первоклассную характеристику, но сетовали на внезапное исчезновение. У меня вытягивалось лицо от чрезвычайно опасной новости, а Любаша продолжала. Короче говоря, Ронан давно подыскивал себе компаньона, а тут ты. Твоя характеристика сыграла главную роль. Он решил предложить тебе партнерство на паях. Конечно, твой пай будет пока минимальным, но... Я больше не слушала. Зашумело в ушах, а в душу лавиной ринулся страх. Люба не могла толком разглядеть на моем лице эмоции, кожа задубела из-за линьки и стала похожей на бесстрастную восковую маску. Она вдохновенно вещала о чем-то, а я лихорадочно подсчитывала, сколько у меня есть еще времени на побег. По предварительным расчетам выходило немного. Сюда добиралась неделю, но зигзагами запутывая следы. А если им будет надо, выпрямят путь». За прошедшее время компетентные специалисты, возможно, уже выпотрошили корабль Малиха и папу проверили вдоль и поперек. Вдруг осталась какая-нибудь информация, которую забыл стереть отец. Данные, анализы и еще масса всего. Может, они знают, что надо искать, а может, даже уже и где. А я либо свидетель ненужный, или нужный, что еще хуже. В первом случае меня просто убьют, во втором пытать будут, а я не отец, сразу расскажу и... Все равно убьют. Уже не слушая девушку, подхватила сумочку со стула и деревянной походкой направилась к выходу. В спину понеслись вопросы встревоженной Любы, но я ускоряла шаг. Не стала ждать лифта, побежала по лестнице, благо офис на третьем этаже располагается. Последний переход по длинному коридору, перекресток, откуда ведут два пути к запасному и главному ходу. Я выскочила на него, но в этот момент... столкнулась с четырьмя мужчинами в черных костюмах, состоящих из плотно облегающих курток и штанов, которые часто использовали служащие кораблей для дальнего космического следования. Мужчины в первый момент опешили, увидев меня, но через мгновение в их глазах мелькнуло узнавание. Выходит, я пока не слишком сильно изменилась внешне. Я тоже их узнала, но не в лицо, а по эмоциональному фону. Ближайший от меня Мнак сильно сутулился, именно он тогда испытывал усталость и неприязнь к тому, что делал. Вот и сейчас морщит слишком курносый нос и часто дышит. Сразу за ним суетливо переминается с ноги на ногу необычно высокий и крепко сложенный Чивас и черными глазами злобно смотрит на меня. Этот ненавидел все и всех. Третий среднего роста и сложения человек. У него нет совести или сожалений. Сейчас он испытывал облегчение, встретив меня. Видимо, устал рыскать в поисках и сейчас мысленно благодарит удачу. И над всеми возвышается огромный четверорукий Хейрал с головой, вросшей в плечи. Шея явно отсутствует. Его змеиные тупые глазки смотрят на меня с яростью и презрением. Хейрелы – совсем недавно обнаруженная раса, как некоторые ученые высказываются, свежая кровь старушки Вселенной. Их нашли пару сотен лет назад, когда их цивилизация даже не вышла за пределы своей звездной системы. Представители этой расы не обладают большими умственными способностями, зато агрессивны и сильны физически, идеально подходя в качестве бойцов и наемников. Вот и этот Хейрел чувствуется силен как бык, и, я сейчас поняла, был непосредственным убийцей папы. Кто настолько силен, чтобы швырять об стену здоровенного царика? Кто еще мог замучить его до смерти? Я пришла в себя быстрее, чем они, и попыталась кинуться на утек, но меня поймали. Хейрел, схватив за шею, так приложил спиной о стену, что у меня дыхание перехватило. Чивас злобно прошипел в лицо. «Что, птичка, долеталась? Пора пощипать тебе крылышки. Где вы со своим папашей спрятали инфу по крингам?» Выпучив глаза и не в силах даже вдохнуть, настолько сильно Хейрел сжимал мое горло, я могла лишь едва слышно хрипеть. «Дарс, полегче, она не может говорить», — тихо произнес Мнак. Хейрел зло передернул плечами и нижней рукой стукнул в стену кулаком рядом со мной. В том месте Мангуй немножко сжался, образовав выемку. Силу этого убийцы я оценила. Если достанется таким кулаком, мало не покажется. Рука четверорукого слегка разжалась, и я смогла сделать судорожный вдох, чтобы заорать во всю силу своих легких. В ответ получила тем же самым кулаком в живот, отчего у меня потемнело в глазах и перехватило дыхание. Зато в коридоре начали появляться работники различных фирм. А еще мне повезло, что здесь недалеко располагается тренировочный зал по каким-то единоборствам. Люба часто туда заглядывала в надежде познакомиться с большим и сильным мужчиной. И надо отдать должное идее, ей это удавалось. Вот и сейчас из-за поворота появился спортсмен, удивленно протяжно присвистнул, увидев нашу композицию, меня такую хрупкую, с бандитами вокруг, и затем свистнул уже призывно. Один из четверки человек полез в карман за документами, скорее всего, пытаясь пояснить что-то, но люди, такая загадочная, фактически любимая теперь мною раса, сначала бьют, а потом задают интересующие их вопросы. Так и сейчас. Уже через минуту в коридоре происходил самый настоящий мордобой. Спортсмены вполне профессионально вколачивали уважение к даме в головы бандитов. Но, боюсь, вряд ли им удастся это сделать. Тем не менее, Хейрола отвлекли ударом кулака в челюсть, и я оказалась на свободе. Исход драки меня по известным причинам не интересовал. Решила, что раз сама судьба дарит фору, нужно быстро покинуть гостеприимную планету. Хорошо, что научена горьким опытом, документы всегда со мной. Уйти по-тихому не удалось. Меня схватил за волосы, кто бы мог подумать, жалостливый мнак, чтоб ему пусто было, и потянул к себе. Однако я сначала решительно двинула ему в пах каблуком, отчего он взвыл, но волосы не выпустил, а затем сильно дернулась, оставляя в его кулаке приличную прядь. Хвала звездам, Линька поспособствовала. Больше меня ничто не могло остановить. Птичка выпорхнула из очередной ловушки, но долго ли это может продолжаться? И на что способна корпорация, если ее представители пошли на подобные публичные действия?